Здрасте. Всем встать и поклониться. Я король. Вопрос к дамам. Вы верите, что вы женщина? Или не верите, что вы женщина? Или сомневаетесь? Или надеетесь? Или знаете? Или... Если вы гордо заявите «Я знаю, что я женщина», то я скажу, что вы глупая, потому что если вы умница-разумница, то скажете «Не задавайте глупых вопросов». Вопрос был изначально глупым, потому что здесь вообще вопроса быть не может. Ощущение себя женщиной или мужчиной – это заложено у вас в душе, это данность, не подлежащая обсуждению. Вот такой пример. Перед вами 30 человек из одной организации. Все одна команда. Но один из них директор, остальные его подчиненные. Вопрос. Вы этого директора сможете узнать, вычислить? Мгновенно. Если, конечно, он не новоиспеченный, не только что сожрал своего предшественника. Если он настоящий руководитель, руководитель по праву, по силе духа, то во всех его действиях, в одежде, в поведении, в голосе это будет сквозить. Потому что он лидер. Согласны? Если сейчас скажу «Здрасте, я король такого-то государства». Помните, я обещал вернуться к этой теме. «Иди», — скажете вы вежливо, «не мешай нам заниматься нашим геморроем, который у нас между ушами». Согласны? Но так вы скажете только, когда я попытаюсь влепить вам то, чего нет. Преподнести себя таким, каким в душе не являюсь. А если впереди ковровая дорожка на 5 километров, а глашатай трубит? Его Величество – король такого-то государства. Сзади меня идет свита, да еще стая вертолетов с флагами, кортеж автомобилей. Вы просто вынуждены встать и поклониться». Так же, как этот глашатый, впереди вас всегда идет ваше отношение к себе, ваше уважение к себе, ваше чувство собственного достоинства. Сначала идет ваша внешность, ваша мимика, осанка, идут ваши чувства, мысли, ваше душевное состояние. И все они, что есть мочи, трубят. Его высокопревосходительство – работник ЖЭКа №6. А что произойдет, если однажды ни с того ни с сего вы признаете в себе личность? Что произойдет, если будете вести себя как лидер? Что произойдет, если почувствуете себя по-королевски? Не слышу. Говорите, это глупо? Дорогие мои, да разве глупее, чем сейчас, может быть? Самое глупое с вами уже случилось. А такое видели? Женщина, точнее сказать, колобок с веснушками, но все мужчины почему-то за ней бегают. Встречали? Почему так? Да потому что кто-то ей однажды лапшу на уши повесил. Сказал, что она самая красивая. И она, дурочка, поверила. И теперь все это чувствуют. Вот представьте, утром встаете и заявляете себе, что вы хорошая, хороший, очень хорошая, очень хороший. Нужное подчеркнуть. Смотрите на себя в зеркало, улыбаетесь себе королевской улыбкой и силой воли вводите себя в состояние абсолютной уверенности, что вы самая такая, самый такой, ну, вообще. Вопрос. Напяливать на себя, что попало, теперь будете? Нет. Вы даже вспомните, куда 50 лет назад положили свою расческу после того, как последний раз причесались. Ваши осанка-мимика начнут меняться. Вся ваша внешность изменится. Манера поведения изменится. Изменится ваш лексикон. Слова какие-то странные, непривычные, начнут сами собой изо рта выскакивать, приспосабливаясь к новому состоянию. И если у вас... Ваше Величество, случайно ноги кривые, то этого уже никто никогда не заметит. А если и обратит внимание, то никто не посмеет усмехнуться. А если не совсем глупый, то еще на заметку возьмет тот непреложный факт, что внутреннее достоинство сильнее любых физических недостатков. Потому что вы и кривыми ногами будете гордо и прямо стоять на своем. Я – король. Так что равнение на кого? На себя. На свою лучшую часть, которую вы когда-то закопали глубоко-глубоко, на уровне мечты. Вот это будем с вами тренировать. Хорошо? Что тренируется, то развивается. Наверное, анонисты меня поняли мгновенно.